Забыв обо всем, человек в ужасе припал к стволу дерева, не в силах охватить рассудком происходящее. Перед ним вся в лунном свете была та самая могила, которую он искал. И грек Панайот Зуриди был здесь. С ним рядом греческий поп Иоанн и еще какие-то люди. Но что они сделали с могилой у Иисус Мария? Жилище смерти было разрыто, гроб вынут, крышка с него снята. Около ямы стояли на земле носилки. Какой-то мужчина могучего телосложения вдвоем с незнакомым черноволосым греком укладывали на них бездыханное тело усопшей. Поп Иоанн и еще какой-то старик-грек тут же подхватили носилки и потащили тело к часовне. А трое оставшихся мужчин, Панайот, черноволосый грек и белокурый богатырь, закрыли пустой гроб крышкой, опустили его в яму, завалили землей, уложили на место венки и цветы, придав могиле прежний неприкосновенный вид. Потом все трое постояли, прислушиваясь, и поспешили к часовне чуть не бегом. Что все это могло значить? Зачем похитили мертвое тело? Кто они, эти люди, помогающие ночному преступлению? Что происходит в часовне? Тайный наблюдатель остался в одиночестве за кустом, медленно приходя в себя после пережитого испуга. А что, если рискнуть постучать в часовню? Иначе ничего не разведаешь, а риск не очень велик. Он придет как друг. Внутри часовню освещали только две лампады перед ликами византийских святых. От входных дверей к ступеням алтаря вела ковровая дорожка. Она заглушала шаги на каменном полу. Поп Иоанн поставил носилки под образом Николы Мерликийского и сразу же запер чугунную входную дверь. Ему помогал старик-аптекарь, изготовивший снотворное питье. «Жива ли?» — шепотом спросил священник. Аптекарь взял холодную руку лежащей и пытался нащупать пульс. Пальцы его не ощущали биения. Еще одна человеческая фигура, вся в черном, как монахиня, неслышно отделилась от стены и наклонилась над носилками. Это была старая Зоина нянька. Поп Иоанн заранее укрыл ее в часовню. «Батюшки мои, да она и не дышит нисколечко!» «Тише!» — старик-аптекарь встал на колени и приложил ухо к Зоиной груди. Не сразу ему удалось различить слабые, глухие удары сердца. «Жива!» На дубовой скамье рядом уже приготовлено подобие больничного ложа. Старики перенесли бесчувственное тело девушки на эту постель и укрыли теплыми шерстяными одеялами. Женщина принялась растирать Зоины руки и ноги, а медик-аптекарь пытался влить ей в рот вина и лекарства. Лишь с трудом удалось разжать стиснутые зубы больной, но в конце концов у нее появилось дыхание, исчезла мертвенная бледность лица, согрелись руки, и мало-помалу глубокий обморок стал переходить в спокойный сон. Вскоре под сводами часовни прокатился смутный чугунный гул, будто слабый отзвук колокольного звона. Это вернувшиеся могильщики осторожно трясли входную дверь. Отец Иоанн впустил Панайота Зуриди, Василия Баранщикова, Никола Зуриди. Еще в самом начале болезни надежный гонец, сосед-рыбак Захариас, поскакал за ним на север в горы. Меняя лошадей у знакомых крестьян, брат поспел вовремя в поселок. Теперь, когда он горячо обнял возвращенную к жизни сестру, Зоя открыла глаза. Нянька отгородила Зою на ложе натянутым платком, чтобы пробужденная не сразу увидела мрачную обстановку вокруг. Отец приподнял больную и усадил ее в постели. «Все прошло, ты совсем здорова, Зоя, моя доченька», — твердил он ласково. «Здесь все свои, одни близкие тебе люди. Теперь ничего не нужно бояться. Вот видишь, и Никола с нами. Ты узнаешь Николу, доченька?» «Узнаю», — с усилием выговорила дочь. «Где мама?» «Доченька, маму увели домой. Понимаешь, надо было кому-то из нас идти домой, а здесь требовались мужские силы. Сейчас мы пошлем к маме твою няню, чтобы успокоить.